Глава 40. Интерлюдия. Сердце разрывалось на части. Рене отчаянно пыталась прорваться через синюю полупрозрачную стену. Туда, к своему сыну, изломанной куклой, неподвижно застывшему на полу. Горячие слезы текли по ее щекам. Руки покрылись волдырями, из ран, полученных при соприкосновении с магической пеленой, обильно сочилась кровь, падая на мерцающие на земле символы. Существо за спиной не волновало орку. Всей своей душой, мыслями она была там, рядом с Лилу. «Помоги, великий Мелли!» — кричала она раз за разом, ударяя по преграде. Наконец, обессилев, упала на колени. Плечи тряслись от рыданий. В мыслях царил полный сумбур. «Рене!» Донеслось до нее, как сквозь вату. Голос знакомый, но такой далекий, едва различимый. Орка с трудом подняла голову и тут же встретилась со взором ясных изумрудных глаз. Лиса. Выдохнула женщина. Нутро сжалось в острой надежде. «Погоди немного!» Кивнула девушка и, отойдя на шаг, вскинула руки. То, что последовало дальше, никак не вязалось со всем тем, что Рене знала об этой странной, порывистой дочери Хога. Лиса всегда казалась ей чуточку сумасшедшей и жутко везучей. Орка также полагала, что большая часть ее успеха принадлежит Хогу. Благодаря ему Лиса так далеко продвинулась, но... С каждым мгновением глаза Рене становились все больше, а челюсть все ниже. Боль в израненных руках отошла на задний план. Все внимание женщины было приковано к юной волшебнице. Магия рун дается далеко не всем. Проще пересчитать тех, кто ей владеет. И вот вчерашний ребенок, Лиса Мунг, безо всяких усилий, лишь поведя руками, создала целую связку символов. Первое кольцо, второе, а в центр поместила одну единственную, и всю эту, пульсирующую в такт сердцебиению, конструкцию толкнула в сторону стены, мешающей Рене прорваться к сыну. Мир замер. Шум исчез. Рунная двуслойная печать коснулась голубой преграды и с тихим шипением медленно начала впитывать ее в себя. Действительность сузилась до размеров игольного ушка, а потом бах! И рассыпалась разноцветными искрами. Звуки вернулись, на секунду оглушив. «Иди к Лилу, проверь, как он там!» Услышала Рене и не сразу поняла, чего от нее хотят. «Рене!» Лиса встряхнула ее за плечи, приводя ошеломленную орку в чувство. Женщина, отрывисто кивнув, бросилась к сыну. Хейвард зло оттянул ошейник, натуральным образом его душивший. Эту пакость ему нацепили сегодня утром. Стоило артефакту начать работу, как капитан практически сразу ощутил колоссальную разницу между тем, когда тело кипит от переполняющей энергии, и тем, когда его резервуары с маной буквально ополовинили. Магический калека, вот кто он теперь. В этот вечер совещание группы заговорщиков против новой власти отменили. Слишком много в городе появилось людей градоправителя. Они патрулировали улицы с вечера до сигнала побудки. Ходили в шахты, проверяя рабочих, держа в руках металлическую палку, бившую током всех, кто, по их мнению, халтурил. И Хогу, и Хейварду сегодня пару раз перепало, и ничего приятного в том не было. Отныне они не воины с тремя-четырьмя звездами, а слабосилки. Вместо встречи с повстанцами капитан снова схоронился с Лисой в шахтах, дабы девушка могла закончить работу над первой аркой. Пока Ньюгард не успел переписать все население, и их отсутствие в Варге никто не заметит. «Тебе нужна эта и следующая ночь», — уточнил он, когда они добрались до места. «С аркой я закончу до сигнала побудки. И вот это...» Тонкий палец указал на его ошейник. «Сниму тоже сегодня». Огорошила его Лиса. «Ого!» — обрадовался Хейв. «Все, не мешаю. Работай». «Ага». Кивнула юная магиня и хотела было устроиться на земле, но капитан успел ее остановить. «Погоди!» — воскликнул мужчина и вынул из своей сумки туго свернутый плед, развернул и положил на землю. Лиса удивленно округлила глаза и ехидно спросила. «С чего вдруг? Ты решил за мной поухаживать?» И изогнула брови в ожидании ответа. «А если да?» Неожиданно, как говорится. Ничего не предвещало. «Лучше поздно, чем никогда». «Тоже верно. Спасибо». «Всегда пожалуйста. От чистого сердца». «Такая забота всегда приятна. Было бы грустно, ежели бы все это...» Девушка повела рукой над пледом. Делалось в корыстных целях. «Что с тебя взять? Разве только свободу от ошейника?» Наигранно серьезно кивнул мужчина. А ведь у меня с собой не только покрывало. И вынул из того же мешка свертки. Тут вяленое мясо. Купил в лавке. Продавец сильно хвалил. Здесь сыр. Настолько твердый, что зубы сломать можно. Но вкусный, насыщенный. В равной степени и пахучий. Здесь лепешка с луком. Это ты круто заходишь, должна я заметить. Не выдержала Алиса и широко улыбнулась. И вино есть. Надеюсь, не совсем паршивое. Контрольный в голову? Откровенно веселясь, фыркнула девушка. А как же? Подмигнул Хейв. Их глаза встретились. Что-то общее вдруг расцвело между ними. Оно и раньше ощущалось, но сейчас оно стало почти осязаемо. Веришь, меня все преследует странное чувство. Будто я тебя знаю. Словно я тебя знаю. Почти в унисон, зачем-то перейдя на полушепот, они высказали вслух те мысли, которые долгое время бередили их души. Хейвард протянул руку и осторожно убрал упавшую на лицо Лисы прядь волос. И тогда твои глаза были светло-карего цвета, янтарные, но такие же решительные и бездонные, сияющие, будто звезды. А ты... Мне кажется, ты был выше... «И куда опаснее?» — выдохнула Алиса, завороженно всматриваясь в глаза мужчины напротив. И время остановилось. Во всей вселенной остались лишь он и она. И этого было достаточно, чтобы вспомнить еще кое-что. Юная магиня закрыла глаза, вскинула руки и, зашептав слова на незнакомом языке, несколькими резкими движениями кистей нарисовала рунную печать, обхватила сияющую конструкцию руками и потянула вниз, чтобы впечатать ее в последнюю линию первой арки. Заклинание втянулось в чужую вязь символов, встроилось в систему, повлияло на заложенный смысл, чуть его меняя. Дрогнула земля, трещины зазмеились по каменному полу, с потолка посыпалась пыль, оседая на головы и плечи. Арка вспыхнула алым пламенем, знаки, нанесенные когда-то неизвестным артефактором, в который Лиса включила свои собственные, пришли в движение, принимая новый порядок. Магический свет на улицах и в домах варга вдруг погас. Но через пару секунд освещение вернулось. Сидевший у себя в кабинете Гун Ньюберг вздрогнул от неожиданности, едва не уронив на стол свиток, который читал. «Что происходит?» — скричал он. «Немедленно выяснить!» Тем временем перед Алисой открывались новые возможности. Внутренним зрением она видела все арки на всех уровнях, и ту, скрытую от глаз, и могла влиять на каждую из них. «Не шевелись». Голос девушки стал глубже и холоднее. Раз, и ошейник Хейва осыпался пеплом. «Нам надо спешить. Угощение я непременно отведаю позже, а сейчас у нас на то нет времени». «Что случилось?» Потирая шею, уточнил капитан. Лилу и Рене в опасности. Я посмела. Весело у вас тут. Несмотря на смысл сказанного, на лице девушки не было и намека на улыбку. Она холодно смотрела на Борга и на его хозяина. Молодой орк быстро встал на ноги. Открыл рот, чтобы высказать выскочке Лиске все, что он о ней думает. Но не успел. За ее спиной появился Хагейн. Капитан, за секунду оценив представшую картину, вдруг размазался тенью и остановился аккурат перед Боргом. «Возжелал стать сильнее, убивая других», — сделал верные выводы капитан. «За все надо платить. Своим потом. И своей кровью». И без предупреждения ударил Борга острым кинжалом под ребра, направлением вверх. Клинок скользнул в мягкие ткани и пронзил сердце молодого орка. Тот застыл на мгновение, глаза расширились от неожиданности, изо рта вырвался сиплый вздох. «Твоя душа стала черной. Избавиться от гадости, в ней засевшей, уже нельзя». Хейвард резко отшагнул, вынимая оружие из тела врага. Тот тут же осел на землю и, обмякнув, затих. Кэп, быстро обернувшись, успел увидеть, как Рене подбегает к Лилу и берет его на руки. Алиса прыгает прямо в печать, изображенную на полу, и приземляется рядом с черной пакостью. Алиса. «Кто ты?» — прошипела Клякса. «Лиса, а ты кто?» Я склонила голову к плечу, изучающе рассматривая монстра. «Дух, всего лишь дух. Хочешь злата? Жаждешь власти, силы?» «Ты еще не понял?» — изогнула брови я. «Я тебя не боюсь. И служить тебе не стану». «Раз такая смелая, «Иди сюда и докажи!» Обрадованно отреагировало существо. «Да без проблем!» Прыжок. И вот я подле монстра. Не давая ему времени для атаки, напала первая.